Приближаясь к тронному возвышению, он заметил, что король глядит на него мрачно и недружелюбно, хотя виной этому вполне могла быть и сине-фиолетовая опухоль на его левой скуле как раз над бородой. Это был след удара, который Харрас нанес своему королю перед бегством из Пакстаркаса. «Встань, Харрас!» — резко сказал король, когда рослый безбородый гном склонился перед ним в глубоком поклоне. «Нет, Тан, только в том случае, если мне будет даровано прощение», — ответил Харрас, оставаясь в прежнем положении. «За что ты просишь прощения?» — осведомился король с горечью. «За то, что вбил немного ума разума в голову старого дурака?» Дункан криво улыбнулся. «За это тебя надо не прощать, а благодарить. Долг не всегда бывает приятен, как говорит пословица. Король потер ушибленную челюсть. Теперь я многое понял. Ну ладно, довольно об этом». Видя, что Харрас выпрямился, Дункан протянул ему пергаментный свиток. «Я вызвал тебя на совет по другой причине. Прочти-ка вот это». Харрас недоуменно рассматривал свиток. Он был перевязан черной ленточкой, но не запечатан. Бросив быстрый взгляд на присутствующих здесь танов, каждый из которых должен был сидеть на совете в своем собственном каменном кресле, стоявшем чуть ниже королевского трона, он невольно остановил взгляд на пустующем месте Аргата, тана племени Диваров. Недовольно нахмурившись, Харрас развернул пергамент и громко прочитал его содержимое вслух, изредка спотыкаясь на грубых словах диварского языка. «Дункану, королю гномов Тарбардинских. Привет от тех, кого вы теперь считаете предателями. Мы посылаем это письмо, зная, что король захочет наказать оставшихся под горами Диваров за то, что мы сделаем в Пакстаркасе. Если этот свиток попадет в руки короля, значит, нам удалось продержать ворота открытыми достаточно долго. Наш план высмеяли на совете. Возможно, сейчас король видит, насколько мы оказались мудры и прозорливы. Теперь армию врага возглавляет сам колдун. Он наш друг. Он заставит войско выйти на равнины Дергота. Мы пока что пойдем вместе с армией, как друзья и союзники. А когда пробьет час, те, кого вы считаете изменниками, нанесут вашим врагам удар с тыла. Мы нападем на них и погоним их отряды прямо под удары ваших топоров. Если вы все еще сомневаетесь в нашей верности, то можете удерживать наших родственников под горами в качестве заложников до тех пор, пока мы не вернемся как герои. В качестве доказательства своей лояльности мы обещаем преподнести королю Дункану великий дар, который развеет все его сомнения. За всех Диваров, Аргат, Тан племени». Харрас дважды перечел свиток и нахмурился еще сильнее. «Ну, что скажешь?» — спросил его король. «Я не собираюсь иметь никаких дел с предателями», — отрезал Харрас, с видимым отвращением скручивая пергамент в трубочку и возвращая его королю. «Но если они говорят правду», — настаивал король, — «то с их помощью мы сможем добиться величайшей победы в истории». Харрас поднял голову и посмотрел своему королю прямо в глаза. «Если бы сейчас, Тан, я мог поговорить с предводителем вражеской армии, с этим Карамоном Маджери, который по всем признакам кажется мне человеком справедливым и честным, я бы подробно объяснил ему, какая опасность угрожает его армии, даже если бы это привело к нашему поражению». «Тебе следовало бы вступить в Орден Саламнийских рыцарей», — проворчал один из танов. В гномьем обществе подобное утверждение отнюдь не считалось комплиментом. Харрас угрюмо оглядел присутствующих, и все надолго замолчали. Первым нарушил тишину король. «Харрас», — сказал он терпеливо, — «мы все знаем, что ты честный гном и готовы воздать тебе должное за это. Но никакая честь не спасет от голодной смерти детей тех, кто сложит голову в этой битве. И никакая честь не поможет нашим родственникам отыскать наши кости, если нам случится умереть». «Нет», — продолжил король голосом еще более суровым, — «есть время для чести, и есть время, когда каждый обязан выполнить то, что велит ему долг. Ты сам подал мне пример такого поведения». И он еще раз потер челюсть. Харрас помрачнел. В задумчивости он поднял руку, чтобы погладить отсутствующую бороду. Коснувшись пальцами гладкой щеки, он неловко опустил руки и покраснел. «Наши разведчики проверили это письмо», — продолжил Дункан. «Армия Фистандантиуса действительно выступила в поход». Харрас поднял голову и ухмыльнулся. «Я не верю этому», — сказал он. «Как не поверил ни единому слову предателей? Армия вышла из Пакстаркаса, не дожидаясь обозов с продовольствием и снаряжением? Тогда, должно быть, маг действительно взялся руководить армией. Ни один полководец не допустил бы такой грубой ошибки. Они будут на равнинах через пару дней. Их цель, если наши шпионы не ошиблись, крепость Заман, где они рассчитывают разместить свой штаб. В Замане стоит наш небольшой гарнизон. Он окажет врагу чисто символическое сопротивление, а затем отступит. Возможно, нашим соратникам удастся выманить врага на открытое место». «Заман», — повторил Харрас, задумчиво почесывая подбородок, раз уж он не мог больше дергать себя за бороду. Неожиданно он быстро шагнул вперед, и на лице его отразилось величайшее волнение. «Тан, у меня есть план, который позволит нам прекратить эту войну с минимальным кровопролитием. Согласен ли совет выслушать меня и позволить попытаться осуществить его?» «Я слушаю», — с подозрением сказал Дункан. «Дай мне взвод отборных солдат там, и я попробую убить этого Фистандантиуса. Когда он умрет, я покажу этот свиток Карамону и нашим родичам, которые пока еще воюют на стороне врага. Они увидят, что их собираются предать, и увидят мощь нашей армии. Продемонстрировав нашу добрую волю, я думаю, мы сможем убедить врагов сложить оружие». «А что мы будем с ними делать, если они действительно сдадутся?» — раздраженно перебил его Тан, хотя он уже обдумывал это предложение со всех сторон. Остальные Таны тоже перестали шептаться и напряженно прислушивались, обмениваясь пристальными взглядами. Бороды их шевелились, а мохнатые брови сдвинулись на самые глаза. «Отдай им Пакстаркас, Тан», — ответил Харрас, едва сдерживая нарастающие волнения. «Отдай его тем, кто захочет там жить, конечно. Наши родичи, несомненно, вернутся на свои холмы. Мы могли бы сделать им несколько уступок. Незначительных, конечно», — добавил он поспешно, заметив, как потемнело лицо Дункана. «Этот вопрос можно включить даже в условия сдачи. Зато у наших родичей и у людей будет убежище на зиму. Они могли бы работать в шахтах». «Это не такой уж и плохой план», — задумчиво пробормотал Дункан. «Заблудившийся в пустыне захочет спрятаться и под могильным холмом». Он замолчал, задумавшись, потом покачал головой. «Но это небезопасно, Харрас. К тому же твой план может ни к чему не привести. Даже если тебе удастся убить великого мага, а я вынужден напомнить тебе, что он один из самых могущественных магов, многое говорит за то, что ты будешь убит до того, как сумеешь переговорить с их предводителем, Карамоном Маджери. У меня, например, есть сведения, что он и черный маг — братья-близнецы». Харрас устало улыбнулся. «Это рискованное дело, Тан, но я рискну с радостью. Если мой план удастся, больше никто из моих родичей не погибнет в бою». Дункан смерил его мрачным взглядом, затем потер распухшую челюсть и вздохнул. «Хорошо», — кивнул он милостиво. «Мы благословляем тебя. Отбери себе самых верных воинов. Когда ты хочешь отправиться?» «Сегодня ночью, Тан, с твоего позволения. Ворота Тарбардина откроются для тебя, герой. Откроются ли они еще раз, чтобы принять твой отряд обратно, или для того, чтобы выпустить армию горных гномов, будет зависеть только от тебя, Харрас. Пусть огонь Риоркса сияет на твоем молоте». Поклонившись, Харрас повернулся и быстро вышел из зала приемов. На этот раз его шаги были намного быстрее и решительнее, чем тогда, когда он шел на совет. «Вот идет гном, которого нам очень не хотелось бы потерять», — заметил один из танов, глядя вслед удаляющемуся Харрасу. «Он был потерян для нас с самого начала», — отрезал король хрипло. «Теперь нам нужно подумать, как лучше подготовиться к войне». Лицо его при этом было искажено страданием и болью, которые король и не думал скрывать.